Урок 13. Гауляи – эти мужской род. Гум – они. Хаджун – худжаджун – паломник. Бадун – некоторые. Матаамун – матаиму – столовая. Шейхун – шуюхун – старик или уважаемый человек. Туркия – Турция. Хакулун – хукулун – поле. Малябун – маляибу – стадион. Аль-Мадраса Туль-Ибтида и Яту, школа с 1 по 4 класс. Гунна, они женский род. Муаннасун, в общем женский род. Джамаун, множественное число. Музаккарун, мужской род. Муфрадун, единственное число. Алимун, уляма-у, ученый. Имроатун, нисаун, женщины. Даифун, даафун, слабый. Холятун, холятун, тетя по матери. Амматун, амматун, тетя по отцу. Урок 14. Дуктурун, дакатирату, доктор. Ахлян ва сахлян ва мархаба, добро пожаловать. Шафа, глагол исцелять. Матарун, аэропорт. Кулиятун, кулият, факультет. Хандасатун, инженерия. Тыббун, медицина. Идиаратун, торговля. Тильмидун, талямиду, ученик. Зияратун, зияратун, визит. Айю, какой. Махкаматун, здание суда. Садиться, глагол джаляса. Альюнану, Греция. Балядун, билядун, страна. Роджабун, 7 месяц арабских месяцев. Шахрун, шугурун, месяц. Ассабиту, суббота. Динун, адьянун, религия. Слитное местоимение кум, ваше, вас. Слитное местоимение на, наше, нас. Корьятун, уро, село. Хафидун, хафадатун, внук,